Система нервная периферическая, часть нервной системы, включающая нервы, внеорганные и внутриорганные нервные узлы и сплетения, чувствительные и двигательные нервные окончания. Система нервная центральная, часть нервной системы, включающая головной и спинной мозг. Система эндокринная, включающая железы внутренней секреции, наряду с нервной системой осуществляет регуляцию и координацию функций всех других органов и систем. Система эфферентная, часть нервной системы, функцией которой является передача нервных импульсов из центральной нервной системы к исполнительным органам и тканям. Склер – составная часть сложных слов, означающая твердый, уплотненный. Склеродермия – поражение кожи, характеризующееся ее диффузным или ограниченным уплотнением с последующим развитием фиброза и атрофии пораженных участков. Склероз – уплотнение органа, обусловленное замена ее погибших функциональных элементов, соединительной обычно фиброзной тканью или гемогенной гиалиноподобной массой. Склероз боковой амиотрофический, хроническая прогрессирующая болезнь нервной системы неясной этиологии, характеризующаяся поражением двигательных нейронов головного и спинного мозга, дегенерацией корково-спинномозговых и корково-ядерных волокон, проявляется сочетанием центральных и периферических параличей, парезов мышц, конечностей и туловища, а также расстройствами двигательных функций тройничного, языкоглоточного, блуждающего и подъязычкового нервов. Сколиоз – боковое искривление позвоночника, появление и развитие сколиоза возможно в любом возрасте до окончания роста позвоночника, наиболее опасный период 10-14 лет. У девочек встречается в несколько раз чаще, чем у мальчиков. Существуют различные типы деформации позвоночника грудной, пояснично-грудной, поясничной, шейно-грудной или верхнегрудной и комбинированной или S-образной, при котором одна кривизна локализуется в грудном отделе, а другая – в поясничном. Слоновость – значительное увеличение объема нижних конечностей, сопровождающееся склерозом и трофическими расстройствами кожи и подкожной клетчатки, обусловлено стойким лимфостазом. Содружественное движение – смотри синкинезию. Солярит – воспаление чревного сплетения. Сосудистая недостаточность, патологическое состояние, характеризующееся артериальной гипотензией и нарушением перфузии жизненно важных органов, обусловленных снижением тонуса стенок артерий. Спазм – это непроизвольное сокращение мышц, конечностей или мышечной стенки кровеносных сосудов, пищевода, кишечника и других полых органов, не сопровождающееся немедленным расслаблением. Спайка – фиброзный тяж, образовавшийся между смежными поверхностями органов в исходе травмы или воспалительного процесса. Спастичность мышечная, повышение тонуса мышц, характеризующееся неравномерностью их сопротивления в различные фазы пассивного движения, выражено больше в сгибателях руки и разгибателях ноги. Спин – составная часть сложных слов, означающая относящийся к позвоночнику, к спинному мозгу. Спланхн – составная часть сложных слов, означающая относящийся к внутренним органам. Спланхноптоз – это смещение внутренних органов к низу по сравнению с их нормальным положением. Спонгиоз – эксудативное воспаление эпидермиса, при котором серозная жидкость скапливается в межклеточных пространствах шиповатого слоя. Спондил – составная часть сложных слов, означающая относящийся к позвонкам, к позвоночнику. Спондилез – хроническая болезнь, характеризующаяся дистрофическими изменениями дисков, суставов и связочного аппарата позвоночника, проявляется болями в спине, ощущением скованности и ограничением подвижности позвоночника.